Глава 11. Портной и сапожник. Они остановились перед дверью, к которой была прибита вывеска в золотой раме. «Портной Ее Величества из Парижа и Варшавы, Ахаль Махалие». Кристина приоткрыла дверь. «К вам можно?» «Заходите», — пискнул девичий голос. «Зашли». На высоком стуле сидела небольшая фея. Не из волшебниц, а из тех, что питаются летом цветочным нектаром, а зимой — чем придется. Они боятся голода и, если не успеют перелететь на юг, прячутся во дворце Снежной Королевы, где их используют по всяким мелким хозяйственным надобностям или просто подкармливают. К тому же, как вы знаете, сказочный мир тем удивителен, что работать там по-настоящему никто не умеет. Есть некоторые существа, которые трудятся с утра до вечера, но результаты их трудов невелики. Вот возьмите, к примеру, гномов. Все знают, что они ходят с кайлами и ломами, стучат молотками и зубилами под землей и добывают таким образом драгоценные камни. Во-первых, они больше песни поют, чем добывают. Во-вторых, добывают, себя не утруждая. В-третьих, на добытые камни они тут же начинают играть в кости или в карты, и в результате камни попадают к перекупщикам. Ну и что же, скажете вы? Ведь перекупщики тоже гномы. Просто поумнее своих собратьев. Камни получше они прячут в сундуки, а сундуки ставят в пещеры. И потом нередко забывают, куда их спрятали, потому что даже перекупщики настоящей цены деньгам не ведают. А остальные начисто лишены способности к труду. Но не считать же трудом занятия стражников. И не будете же вы утверждать, что повара, поварихи и прочий народ при пище трудятся. Да они поедают куда больше, чем приносят своим господам. И что самое возмутительное, себе они берут самые лакомые кусочки, а гостям и господам оставляют обрезки и объедки или подгоревшие котлеты. Наконец, не будете же вы считать енотов-полускунов трудягами, потому что они стирают белье и грязные скатерти. Ведь без такой работы они жить не могут. Все равно, что считать, будто белки трудятся, подметая хвостами комнаты, а бобры работают, когда пилят дрова для королевской кухни. Но кое-кого из слабых жителей королевства можно заставить работать. Дюймовочек порой заставляют помогать мастерам шить новые платья или туфельки, а феи, у которых волшебные пальчики, можно уговорить на любое дело, если им оно понравится. Надо убедить их, что это дело — всего-навсего игра. Вот и фея, которая сидела за маленькой швейной машинкой и любовалась тем, как крутится позолоченное колесо, сама упросила хитрого портняшку дать ей работу. А тот рад. «Где Ахаль?» — спросила Кристина. «Они у себя», — ответила фея. «Только не велели никому об этом говорить. Ничего, что я вам сказала?» «Ничего, ничего. Я же знаю, что феи не умеют врать. Если бы ты сейчас наврала мне, у тебя бы пятки чесались до утра». «Ой!» — воскликнула фея. «Я не вынесу такой участи». Кристина подошла поближе к ее рабочему столу и пригляделась. «Вот это ты будешь носить», — сказала она Севе. «Как, нравится?» И Сева увидел, что фея шьет костюмчик для оловянного солдатика, то есть для него уменьшенного. «Главное», — сказал он серьезно, как будто каждый день превращался в мальчик из пальчик, «главное, чтобы костюмчик был крепким и не порвался». «А вы попробуйте, попробуйте», — пискнула фея, протягивая Севе клубок ниток. «Рвите, не бойтесь. Это нитки из паутины синего крестовика. Нет ниток крепче и тоньше». «Девушка не лжет, сказала Кристина. «А где мастер отдыхает?» «Господин Ахаль ушли в свою особую мастерскую», — ответила фея. «Вы же знаете, чем он там занимается». И фея приложила пальчик к губам. Севе захотелось посадить это нежное создание на ладонь, но тут же он подумал, «А ведь я сам буду такого же роста. Тогда мы с ней сможем познакомиться и даже пойти на танцы». А Кристина, словно умела читать мысли, ответила. «Не спеши, мальчик. Ты забыл, что многие из фей древнее, чем моя мама. Они почти вечные и совсем не стареют». «Ну и что?» —

чтобы к завтрашнему дню одежды для рыцаря были готовы, включая плащ, рюкзак и одеяло, белье, запасные трусики и майки, полотенца и, на всякий случай, бинты и марля. Тебе ясно, жулик? «Ну, это вы зря, ваше высочество», — обиделся портной. «Мы же стараемся». «Так дай мне подержать невидимый костюм», — потребовала Кристина. «Ведь он только невидимый, но не невесомый». «Ах, он больше, чем невидимый, принцесса! Его нельзя пощупать обыкновенными пальцами! Ни за что! Это мой шедевр!» Кристина между тем сделала быстрый шаг в сторону и распахнула дверцу шкафа. Там висели разные одежды, и Кристина стала их перебирать, а портной кинулся к ней с криком. «Нельзя, ваше высочество, не смейте, не надо!» Но он оказался недостаточно ловким. Кристина уже держала в руке вешалку с синей бархатной кофточкой. «Это тот бархат?» «Он только похож. Я его на толкучке купил». «Возьмем на проверку. И пускай тогда палач с тобой разбирается». «Разве я не имею права сделать маленький подарочек моей подружке-фее Мелузине?» — заблеяла Халь. «У нее же день рождения». «Когда?» — спросила Кристина. «Точно не скажу», — ответил портной. «Но где-то скоро. А что?» Вдруг Кристина рассердилась. У нее, как Сева потом понял, бывали вспышки гнева. Вообще-то она была терпеливой девушкой, но когда у нее кончалось терпение, она взрывалась, как хлопушка. Кристина швырнула бархатную кофточку в лицо барашку и кинулась прочь из комнаты, лишь на пороге обернулась и крикнула Ахалю. «Чтобы вся одежда была готова завтра к утру. А потом... уматывай на все четыре стороны, иди к людям, нам, волшебникам, ты больше не нужен». «А это мы еще посмотрим», — проблеял в ответ Ахаль. «Тоже мне, волшебница недоделанная». Кристина начала рыдать, потому что решила, что портной смеялся над ее происхождением. Сева посадил ее на стульчик в коридоре, но не знал, что еще надо делать с ревущими царевнами. Кристина ругала жуликоватого портного последними словами. «Такие, как он, всегда сказками прикрываются», — кричала она. «Нет, ты только подумай, украсть весь бархат и шелк, который ему дали, чтобы сшить тебе достойный костюм, а потом придумать историю о невидимой одежде. Да кому она нужна, кому? Ведь она все равно невидимая». «Может, на пляже?» — спросил Сева. «Зачем?» Погода испортилась, похолодало. Все надели костюмы и даже свитера, а тут по пляжу идет человек. На вид совершенно голый и не боится ветра, не остерегается холода. Герой? А окажется, что он никто иной, как я. «Ну уж, от тебя такой чепухи я не ожидала», — рассмеялась принцесса. «И отвечу тебе со всей решительностью. Невидимые костюмы нужны только жуликам и только для того, чтобы воровать материю. Иного варианта нет. Пошли дальше. Нам надо попасть до темноты к оружейнику и сапожнику». До ужина Сева с Кристиной успели побывать у оружейника Густава Умелого, который сделал для Севы меч размером со спичку, но очень острый, и перочинный нож длиной в ноготь. Но все просил прощения за то, что время поджимает, и он не успеет сделать для славного рыцаря кольчугу. Ведь для этого потребуется микроскоп и целый выводок гномиков, чтобы ее сплести. В свободное от работы время Густав Умелый играл в солдатики. Он сам отливал их из олова, одевал в латы, выковывал им оружие. Днем они были игрушки как игрушки, зато ночью просыпались и сами сражались в свое удовольствие. Этому никто не удивлялся, но некоторые соседи жаловались королеве, говорили, что пушечные залпы мешают спать. Густав пригласил Севу навещать его после возвращения из путешествия. Он обещал отдать под его команду половину пехотинцев и 30 конников зеленого знамени. Он подвел Севу к краю кавалерии, чтобы познакомиться. «Барон фон Шлотфильд, командир эскадрона зеленого знамени», неожиданно поднял закованную в латы руку с мечом, чуть не уколов Севу в глаз. Сева даже отпрыгнула от неожиданности. «Ты ему понравился», — сказал оружейник Густав Умелый. Последним они навестили сапожника. Он обещал шить Севе к утру сапожки, а потом сказал: «Вообще-то я специализируюсь по хрустальным туфелькам. Видишь, сколько их у меня стоит?» Полок 6 было заставлено сверкающей обувью. «Зачем вам столько?» — удивился Сева. «Уж очень много золушек развелось. И сериалы, и мультики, и спектакли, и трагедии. Ты не представляешь, сколько в мире школ, в которых есть драматические кружки. Вот, посмотри, последний заказ из Руанды Урунди. Специально вырезал из черных бриллиантов». У сапожника тоже трудились феи и гномы. Правда, особенно они себя не утруждали. Гномы играли в шахматы или в кости, феи болтали, собравшись в кружок, или примеряли туфельки, которые делались здесь на заказ. А в комнате, где валяли валенки, на куче шерсти храпели тролли. Лишь сам сапожник, сгорбившись над пеньком, набрал целый рот гвоздиков и вколачивал их в подошву. И тут загремел колокольчик. К нему присоединился еще один, и покатились по коридорам и туннелям подземелий Снежного дворца мелодии, зовущие, влекущие и манящие. «Что это?» — спросил Сева. «Это сигнал на ужин», — ответила Кристина. Чуть не сшибив Севу с ног, мимо него пронеслись к выходу гномы, полетели феи и эльфы и рванулись, как в бой, глупые тролли. Страшный топот заполнил коридор. «Чего они так спешат?» — спросил Сева. «На ужин бегут». «Такие голодные?» «Нет, после ужина сразу раздается сигнал отбоя, и после этого тушат свет, и до утра во дворце почти совсем темно». «А почему так спешно?» «Не поспешишь, гномы и феи устроят танцы на всю ночь», — ответила Кристина. Они пошли по коридору к столовой. «А ты не танцуешь?» — спросил Сева. «Еще чего не хватало». «Я тоже не танцую», — обрадовался Сева. «А то я боялся, что если это королевский дворец, то меня заставят танцевать». «Ну, если только современные танцы», — неуверенно сказала Кристина, глядя под ноги. «Но мама не выносит современных танцев». «Современные танцы — это другое дело», — согласился с царевной Сева.